Глава вторая. Одесский сценарий общения. Учить пациентов психотехники переключения полезно, хотя бы потому, что сама в конце концов тоже научишься. Вера мгновенно забыла и Дружного, и Сотникову, почти забыла о предстоящем увольнении, только где-то далеко, в самой глубине сознания, как в колодце, еле барахталась боль обрубленной любви. Майское тепло окутало Веру и высушило глаза. Дружелюбно зашелестели каштаны, потянуло острым запахом свежей зелени. Но почему так каждой весной? Не успеваешь проследить, как вырастают листочки. Только вчера тоска брала от угрюмых голых ветвей. А сегодня оно, это море, уже вовсю шумит, щебечет, укрывает щели и проемы между домами и скулы сводит от зеленого цвета. Лишь на Подоле, на улице Спасской, Вера Лученко очнулась. И в который раз поняла, не случайно в такие дни тянет ее на место, где когда-то стоял дом родителей. Дом детства. Сейчас тут скверик, и даже есть одна случайная лавочка. Дома нет уже лет 20, а чувство, что он стоит, призрачный, невидимый, кроме нее никому, такое чувство есть. Как героям из древних мифов, которые черпали силу от прикосновения к матери-земле, Вере хотелось подзарядиться от земли своего детства. Вот ствол молодого клена. Его из года в год видела из окна маленькая Вера. Изучила все царапинки и сучки. А сейчас он такой взрослый, почти незнакомый. Вот здесь, чуть-чуть поднять голову, то самое окно. Когда наступала весна, жильцы вынимали вату между рамами, снимали вторые рамы с петель, распахивали и мыли окна. Все соседки надевали цветастые передники, плескали воду на стекла и терли их тряпками, громко переговариваясь между собой и празднуя весну. А потом на подоконнике ставили веточки вербы, мягкие шелковые котики, дети весны. О них Верочка терла щекой, смотрела в окно и ждала, когда подружки выйдут погулять. Жарким летом окна и вовсе не закрывались. Под ними папа торжественно стелил на деревянный пол десяток одеял и разрешалось спать ночью на полу. Сперва вечер пах маминым борщом. Его чуяли все соседи и заходили с тарелками. Но потом к ночи борщевой запах в носу слабел, его заглушали запахи травы, листьев и цветов в палисаднике. Вспоминая, Вера увидела каменное крыльцо и тяжелую, крашенную темно-красным дубовую дверь с прорезью для почты. Когда она приходила из школы, дома никого не было, порой до позднего вечера. Тогда соседи кормили ее, возвращая борщевой долг. Однажды перепуганная Вера примчалась сюда после кино. Смотрела с одноклассницами фильм «Синдбад-мореход». Девочке казалось, что уродливые циклопы бегут за ней следом по тихой улице, и она никак не могла вставить огромный ключ в замок. Потом долго снилась. Она вбегает, захлопывают тяжеленную дверь, а засов не закрывается. Или в почтовую щель пролезает сморщенная коричневая трехпалая рука. Много позже доктор Вера поняла, что страх нужен психике, как боль нужна телу, для сигнализации. Изучала природу страхов и кое-что поняла. Во всяком случае, ее приемы светить страху в глаза пациентам пригодились. «А депрессии для чего нужны?» — спросила Вера у распахнутых окон своего призрачного дома, у молчаливых, размытых силуэтов соседей, стоящих за окнами. И сама же ответила — для вразумления души. «А предательство? А измены? Значит, и они зачем-то нужны?» «Сложности — наши лучшие бизнес-тренеры. Только тот добивается чего-то, кто живет вопреки. Напрягаясь, преодолеваешь все проблемы, которые изобретательно подбрасывает тебе жизнь. Враги, предатели, хамы и прочие агрессоры заставляют быть в тонусе, заставляют выживать назло им и вопреки, вынуждают тренировать сопротивляемость». Вера вздохнула. «Значит, надо пройти этот путь. Нужно прочувствовать все сомнения, тяжесть опущенных рук и неверие в собственные силы. Нужно опять окунуться в тот уголок души, где горит незатухающая топка ада, пожирающая все с урчащим аппетитом. Чтобы пусть не сегодня, не вдруг, не сразу, но все же забрезжил свет. Чтобы однажды ты поняла, в любом аду психотерапевт Лученко обязана жить до финиша. Ты должна лечить себя в каждом пациенте, а после работы опять сознательно нырять в топку собственного ада и без боли утоляющих, без надежды поделиться с кем-нибудь, без душевного вампиризма, когда каждому встречному хочется поплакаться и этим на время облегчить душу. Ты им нужна, а твой ад нет. Надела халат, улыбнулась, так будь добра. Вера вдруг остро, ярко вспомнила Женю Цымбала. Высокий, стройный, яркие синие глаза, густые девичьи ресницы, роскошная длинная копна соломенных волос. Когда бригада скорой привезла мальчишку с разрезанными венами, и Лученко встретилась с родителями, сообщившими ей, что их 15-летний сын глухонемой, Вера внутренне сжалась. Она не знала, как работать с глухонемым подростком. Однако, войдя в палату и увидев мальчика, неожиданно для самой себя совершенно успокоилась, почувствовала уверенность, она непременно справится. Лежащий на больничной койке у окна, бледный, какой-то прозрачный юноша, тронул ее. Разговоры доктора Лученко с Женей Цымбалом строились так. Он читал по ее губам вопросы, а ответы писал в старой, пожелтевшей от времени амбарной книге. Из ответов складывалась цельная картина. Обычное дело — несчастная любовь. Ехал на занятия в свой кружок юных ювелиров, увидел ее в автобусе и уже не мог отвести глаз. В ней все было чуть-чуть слишком. Слишком крупный рот, слишком большие глаза, слишком полная грудь под слишком обтягивающей футболкой. Даже зубы, когда она улыбалась, открывались слишком крупные. Но это странным образом понравилось ему. А почему? Он не задумывался. Смотреть на нее было приятно и немного стыдно, потому что он видел ее будто сквозь одежду и не мог с этим ничего поделать. Мечтательный юноша Женя Цымбал вспоминал девушку весь день, а завтра увидел ее вновь в том же самом автобусе в это же время. И сразу покраснел. Покраснел, как краснеют только рыжие и блондины, пунцовым цветом от лба до ключиц. Хорошо, что в такой толчее никто ни на кого не обращает внимания. Она стояла, отвернувшись к окну. Он изучал ее шею. Сердце застучало, как маленький пулемет, когда он опустил взгляд и увидел, как туго джинсы обтягивают бедра девушки. Теперь он ждал появления незнакомки, как ждут тайного свидания, даже еще сильнее. Женя заранее приходил на конечную остановку и терпеливо ждал, когда она придет, и присоединиться к остальным пассажирам. А выходила она всегда на две остановки раньше. Евгений жалел, что на занятия в ювелирной мастерской нужно ездить только по вторникам и пятницам. Родители Евгения Цымбала слишком его берегли. Пару раз Вера видела их в палате. Отец спокойный, судя по строгому лицу, терпеливый человек, какой-то крупный чиновник. Мать полная женщина с властным лицом. Это они придумали ребенку занятие, отвели его к известному в городе ювелиру. Тот обучал нескольких мальчиков своему ремеслу, растил учеников. Женя оказался очень способным художником. Закрытый мир ювелиров пришелся ему по душе. «Не может быть, чтобы у такой красивой девушки не было парня», — думал юноша, но очень нелогично желал, чтобы его не оказалось. И представлял себе, как решиться — как он выйдет из автобуса и подаст ей руку. Она удивится, конечно, но протянет ему свою, и он поможет ей сойти со ступенек. Дальше эти грезы продолжения не имели, так как предполагали знакомство, то есть обмен именами. Она-то свое назовет. Судя по всему, девушка не стеснительная. Женя наблюдал, как с ней заговаривали, просили передать талон на компостер или, кажется, спрашивали о какой-то улице. Она всегда охотно откликалась, улыбаясь, а его сердце колотилось о ребра. Но как быть ему? Лет до 13 мир без звуков казался Жене естественным. Тем более, что он перестал их слышать с 4 лет после болезни и успел привыкнуть. И общение с помощью жестов казалось Жене нормальным. пока он не стал замечать, что девушки другие, и вот уже 2 года он натыкался на стену, отделяющую его от остального мира. Несколько месяцев Женя не решался к ней подойти. Наконец, в пароксизме какого-то отчаяния, он остановил свою избранницу, попытался познакомиться, ища в глазах болезненное сострадание к инвалиду. Но нашел только любопытство здоровой красивой девушки. Несколько невероятно счастливых дней он встречал ее после работы, показывал свои серебряные резные колечки и серьги. Она взяла один набор. По ее губам было очень легко читать. А потом он увидел ее с другим. Они столкнулись у лестницы в парке. Она стояла наверху, разговаривала. Увидев Женю, совсем не растерялась. Сказала, улыбаясь: «Мальчик, у нас с тобой ничего не получится». По ее полным губам он прочитал легкое сочувствие к нему. Совсем другим языком говорило ее взрослое, налитое женское тело. Но теперь он к нему никогда не прикоснется. «Ничего не получится?» Он не помнил, как вбежал в дом, как наполнил водой ванну, достал из шкафчика лезвие и полоснул по одной руке, потом по другой. Помнил только досаду, когда пришел в сознание уже в больнице. Мать вернулась с работы раньше времени. Лученко встречалась с цимбалом каждый день. Женя исписывал крупным старательным почерком несколько страниц в клеточку. Писал медленно, но упрямо. Он шел на контакт удивительно легко, даже с радостью. Вера Алексеевна старалась не нарушить возникшие между ней и юношей хрупкой исповедальной нити. Она наблюдала, как он старательно излагает на страницах свои мысли. И ей казалось, что этот мальчик сошел с картины Нестерова «Явление отроку Варфоломею». После того, как Женя описал историю своей любви, Вера стала читать такие строки. «Зачем я родился таким? Ведь я же инвалид. Ошибка природы. Ублюдок недоразвитый. Такому лучше не жить. Для чего мне мучиться?» «Прежде всего, ты человек, Женя», — возразила Вера Алексеевна, глядя ему в глаза, и понимая, что нельзя сказать «надо жить, ты обязан жить и мучиться». «И у тебя, как у всякого человека, конечно, есть право выбора — жить тебе или умереть». «Но разве такой серьезный выбор делается сгоряча? Мужчины так не поступают. А чего же еще ждать, если мне не повезло?» «Как ты можешь судить о своем невезении, не испытав везения? А может, это и есть везение? А невезение тебя ждет в будущем. Ты не узнал как следует ни людей, ни себя. Ты не испытал жизни по-настоящему, глубоко, разносторонне. Такая ли уж ты ошибка? Минусы можно обратить и в плюсы. Все зависит от точки зрения. Дар слуха, которого ты лишен, способен быть и тяжким грузом. Знал бы ты, сколько я слышу отвратительных слов, шума, грохота, разрушающих меня и мешающих жить». «Вы что, серьезно?» «Почти. А тебе лишние звуки не мешают сосредоточиться для творчества. Ведь ты художник, а значит, особенный человек. Не так ли?» «Я очень люблю рисовать. Когда рисую с натуры, мне кажется, что ничего некрасивого нет. А даже если и есть, на моем рисунке оно становится прекрасным». «Наше призвание похоже. Я тоже думаю, что несчастливых людей нет. Есть люди, которые просто забыли, что они счастливы. Но давай продолжим наше рассуждение. Дар слова, от отсутствия которого ты страдаешь, тоже не самый лучший дар. Болтливость, косноязычие, ненормативная лексика. Но и это ерунда по сравнению с тем, что люди на Земле говорят на нескольких сотнях разных языков и зачастую не в силах понять друг друга. А есть универсальный язык, язык тела, глаза, мельчайшие жесты, мимика. Говорят намного больше слов». «Да, я знаю». «Вот видишь, посмотри на собак. Они не разговаривают, но это не мешает им прекрасно ориентироваться среди таких разговорчивых созданий, как люди, и быть самыми счастливыми ушастыми существами на свете. У меня у самой есть спаниель. Я знаю, о чем говорю». Тут разговор зашел о собаках, а о них Вера могла говорить бесконечно. Оказалось, что Женя тоже любит собак. В следующий свой приход Лученко сказала: «Ты анализируешь наши разговоры, и тебе кажется, что я просто занимаюсь утешением». «Как вы догадались?» «По губам. Помнишь о языке тела? А ведь ты им тоже владеешь на высоком уровне. Ну-ка, посмотри на меня, попробуй прочитать».